Разве вы не понимаете? Только вообразите, что будут говорить тогда». «Кажется, вы знаете, мой дядя человек набожный», — заметила я. «И что же, мисс?» — спросил доктор. «Он столько страдал», — продолжала я. «Он давно удалился от мира, он очень религиозен. Поинтересуйтесь у нашего викария, мистера Ферфилда, если вы сомневаетесь». «Я не оспариваю сказанного, мисс. Просто я рассуждаю о том, что может случиться. Несчастье. Например, оспа или дифтерия. Такое часто бывает. 3 года и 3 месяца — долгий срок. Вы едете с поклажей в Бартрамхо, думая, что запаслись на годы, но Господь говорит: «О, глупое создание, сегодня твоя душа берется от тебя». Вы едете и... Что думать о вашем дяде, мистере Сайлесе Руфине, которого давно в его графстве именуют вором-карманником и даже похуже, как я слышал? Вы, доктор Брайерли, религиозный человек, в соответствии с вашими представлениями. Сведенбургианец улыбнулся. Вы сами испытали могучее воздействие веры и знаете, что он тоже верует. Так не думаете ли вы, что ему можно предаться без опасения? Не думаете ли вы, что эта возможность доказать одновременно чистоту своих помыслов и справедливость мнения моего дорогого отца о брате открыта перед ним ко благу, и что нам следует предоставить все в руки Господни? «Очевидно, в том была воля Господа», — произнес доктор Брайерли очень тихо. Выражения его лица я не видела, ведь он опустил глаза и тростью чертил какие-то диаграммы на темном ковре. «Да, воля Господа. Что о вашем дяде до сей поры шла дурная слава? Противодействуя провидению, нам следует прибегать к нашему разуму и стараться честно оценивать средства. Если ими можно как навредить, так и принести пользу, мы не вправе наш эксперимент обращать в испытание. Я думаю, вам необходимо все хорошо взвесить. Я убежден, что принятое вами решение можно оспорить. Если вы посчитаете опеку над собой желательной, знайте, ее можно передать леди Ноулс. Я приложу все усилия, чтобы устроить это». «Но ведь без его согласия такое решение невозможно», — заметила я. «Невозможно», — подтвердил доктор. «Однако у меня не пропала надежда добиться его согласия на определенных условиях, разумеется». «Я не совсем понимаю вас. Предположим, ему выплатят сумму, предназначавшуюся на ваше содержание. Что вы на это скажете?» «Я очень ошибаюсь в дяде», — сказала я, — «если эти деньги представляют для него хоть что-то в сравнении с неоценимой моральной выгодой назначенной ему роли. Лишившись ее, он, уверенно, откажется и от денег. Наше дело попробовать». На смуглом жестком лице доктора Брайли, даже при скудном свете, едва проникавшем из окна в гостиную, я различила улыбку. «Возможно, я кажусь вам крайне наивной, полагая, что он способен руководствоваться любыми целями, кроме корыстных», — сказала я. «Но он мой близкий родственник, и я не могу думать о нем иначе, сэр». «Все это очень серьезно, мисс Руфин», — ответствовал доктор Брайерли. «Вы еще так молоды и сейчас не можете понять того, что поймете позже. Он человек пренабожный, говорите вы, но его дом не подходящее для вас место. Заброшенное поместье, хозяин-изгой, стены, видевшие скандалов без счету, и одно страшное злодеяние. Леди Ноулс убеждена, что, поселившись там, вы навредите себе непоправимо и на всю жизнь». «Да-да, Мот», — подтвердила леди Ноулс, незаметно вошедшая в гостиную. «Здравствуйте, доктор Брайерли. Навредите себе непоправимо, Мот. Вы не представляете, как осуждают тот дом, как его сторонятся, даже имена обитателей под запретом». «Чудовищно! Чудовищная жестокость!» — воскликнула я. «Очень неприятно, моя дорогая, но совершенно естественно. Вам следует помнить, что независимо от истории с мистером Чарком, о доме всегда отзывались плохо, и что джентльмены в графстве отвергли вашего дядю Сайлоса задолго до этого случая. Что касается надежды, будто ваше пребывание под опекой Сайлоса хоть в малой степени послужит восстановлению его репутации в графстве, а эта надежда толкнула на особое распоряжение вашего покойного отца, который с самого начала придерживался крайне одностороннего взгляда на дело. Вы должны оставить ее. Кроме меня, а если я буду допущена, и священника, ни одна душа не посетит Бартрам Хо.